Это была такая простая ловушка, что ее мог поставить даже 5-6-летний ребенок, но это было также эффективно. 5 или 6 воинов, в том числе Хва Ючхан, уже были ранены. Все эти воины были подчиненными Хва Ючхон. Беспокоясь о безопасности Хва Ючхон, они подбежали и получили серьезные травмы. Они не знают, кто поставил эти ловушки, но у вдохновителя должен быть порочный ум. Это выглядело как простая ловушка, но уровень установки был высоким. «Все, оставайтесь на месте, могут быть и другие ловушки». Хва Ючхан поднял руку, чтобы его подчиненные не пытались приблизиться к нему. Уже увидев, что случилось с теми, кто пошел первым, его подчиненные послушно выполнили его приказ. Хва Ючхан осторожно вытащил бамбук, проткнувший его ногу. «Кью». Выражение его лица исказилось в агонии. В задней части его ступни была большая дыра, где был удален бамбук. Рана была настолько большой, что он думал, что не сможет остановить кровотечение, даже надавив на нее. Хва Ючхан торопливо сорвал с себя рукава и обмотал ими ноги. Кровь все еще продолжала течь, но он не мог больше лечиться, чем это. Чтобы правильно лечить свою травму, у него не было другого выбора, кроме как обратиться к врачу. Но поскольку он еще не взял в руки меч, Гунбу, он не мог просто так вернуться. Если он вернется таким образом, едва заработанная репутация их секты рухнет, а рынок небесного серебра будет оттеснен кланом Бамбукового моря. Они зашли слишком далеко, чтобы вернуться. Будь то каша или рис, у них не было выбора, кроме как идти до конца. Я не знаю, что он за парень, но как только я доберусь до него, я заставлю его умолять меня убить его. Хва Ючхан встал, стиснув зубы. Но потом вдруг, Геркх, воин, стоявший посередине, был вознесен в небо, как рыба, пойманная на леску. Все видели, что произошло. Вид человека, поднимающегося в небо, был настолько шокирующим, что все на мгновение потеряли дар речи. Тишину нарушил глава секты Хва Ючхан. «Что ты делаешь? Спешите найти его». «Ах, да-да». Только тогда вернулись духи воинов. Они двинулись, чтобы найти человека, которого только что схватили. Но их движения были медленными, как черепахи. Это были воины небесного серебряного рынка, которые всегда выглядели упорядоченно, когда были с Хва Ючхан, но в этот момент они не могли этого сделать. Они были слишком сбиты с толку. Им не удалось мельком увидеть Мокгахе, но так много всего уже произошло за такое короткое время. Это было слишком сложно для обычных воинов. На лицах воинов небесного серебряного рынка можно было увидеть тревожные выражения. Их глаза нервно оглядывались, а руки дрожали, как будто у них дрожь. «Что ты делаешь? Быстрее ищи его!» В конце концов, они двинулись в спешке, услышав крик Хва Ючхан. Хва Ючхан был зол и в то же время растерянный. Вопреки его ожиданиям, их положение шло к худшему. Угроза неизвестного врага слишком напугала его подчиненных. «Кто он, черт возьми, такой? Почему он преследует нас? Он нанят кланом Бамбукового моря?» В одно мгновение бесчисленные мысли пронеслись в его голове. Неизвестный враг действительно был коварен. Он знал, как вызвать страх среди своих людей. Скрывая свое присутствие, враг усиливал страх воинов небесного серебряного рынка. Прочная связь с небесным серебряным рынком до сих пор рушилась, как замок из песка, перед лицом страха, который он создал. Самое страшное, что они до сих пор не видели его лица, даже если ситуация дошла до этого момента. Публично заявить, не будь трусом. Хва Ючхан, который больше не мог выносить ситуацию, взревел. Деревья в мертвом лесу задрожали от его крика, а воины рынка небесного серебра заткнули уши от боли. Это было тогда. За спиной Хва Ючхан отбрасывается черная тень. Он появился из-за дерева, в котором застряла Мэй Булгун. Несмотря на то, что прямо за ним был человек, Хва Ючхан не заметила его присутствия. Черная тень была Пё Воль. После крика Хва Ючхан все отвернулись. Они намеренно не смотрели в его сторону, чтобы не стать мишенью гнева Хва Ючхан. Пё Воль протянул руку. Одна нить жатвы души вытянулась, как змея. Затем он использовал его, чтобы вонзить его в акупунктурную точку Дачжуй Хва Ючхан. Пак, кюк. Хва Ючхан почувствовал покалывание в затылке, прежде чем все его тело онемело. Он попытался закричать, но его тело было парализовано. Он вообще не мог двигаться. Единственное, чем мог шевелиться Хва Ючхан, были два его глаза. Он закатил глаза и посмотрел на своих подчиненных. Однако все его подчиненные отвернулись от него, поэтому они понятия не имели, через что он проходит. О боже, нахлынул страх. Он не знал, что будет так страшно, если никто не заметит, что с ним происходит, несмотря на то, что вокруг него так много его подчиненных. Только тогда Хва Ючхан понял, что все это задумал неизвестный враг. Выставив тело Мэй Булгун и установив поблизости ловушки, неизвестный враг лишил их возможности принимать рациональные решения. Это из-за осторожности и страха, привитых им. Затем, когда врагу удалось успешно отвлечь их, когда он схватил одного из своих подчиненных с помощью какого-то невидимого оборудования, он подчинил себе Хва Ючхана. Весь процесс был ужасно гладким, отчего у Хва Ючхан пошли мурашки по коже. Если бы он увидел это зрелище со стороны, он бы щедро аплодировал работе врага. Но проблема в том, что он стал жертвой. Вокруг него были разбросаны воины небесного серебряного рынка, но никто не знал, что их лидер уже подавлен. Это вызвало у него сверхразумный ужас. Суук. Из-за его шеи появилась рука. Его впечатлили белые пальцы без пятен. Это была такая красивая рука, что можно было сказать, что это были нежные женские руки. Гладкая белая рука схватила Хва Ючхан за подбородок. «Пожалуйста, спаси меня!» Хва Ючхан хотелось закричать, однако его голос мог только задержаться у него во рту и не вырваться наружу. Слезы навернулись на глаза Хва Ючхан. Он не хотел умереть, не зная причины, или умереть, не увидев лица врага, угрожавшего его жизни. Его цель была не за горами, поэтому он отказался умирать как собака. Однако Пё Воль не заботились о желании Хва Ючхан. Хруст. Когда Пё Воль приложил силу к своим рукам, шея Хва Ючхан легко согнулась в сторону. Голова Хва Ючхан была повернута в сторону, невозможную ни при каких обычных обстоятельствах. Только тогда Хва Ючхан увидел человека, лишившего его жизни. Лицо более красивое, чем женское. Дьявол. Это было последнее зрелище, которое Хва Ючхан увидел в своей жизни. Пё Воль исчез, молча оставив мертвое тело Хва Ючхан на полу. Вскоре воины небесного серебряного рынка заметили смерть Хва Ючхан. Лидер секты умер. Что происходит? Йо Хва Ён не могла скрыть своего озадаченного выражения. Она была готова пойти на некоторые жертвы, когда вошла в мертвый лес. Это было несложное решение, поскольку, если рынок небесного серебра оттолкнет их еще дальше, существование клана Бамбукового моря не может быть гарантировано. Поэтому она сосредоточила все свои силы на мертвом лесу и повсюду сражалась с воинами небесного серебряного рынка. Из-за этого весь мертвый лес был в смятении, как будто он был в огне. Но в какой-то момент весь шум пропал. Звук столкновений воинов и ругательства, вырвавшиеся из их уст, исчезли. Как будто звук был стерт из мира. Потом в какой-то момент даже сообщения, которые к ней приходили, прекратились. Так что у нее не было возможности узнать ситуацию в лесу. Йо Хва Ён посмотрела на Ак Чусана, не осознавая этого. Столкнувшись с ситуацией, с которой она столкнулась впервые, она неосознанно положилась на Ак Чусана. Вмешалась великая сила. «Больше, чем ты, мы узнаем, когда я сам столкнусь с ними». Голос Ак Чушана был низким. Йо Хва Ён мог видеть только атмосферу и внешний вид мертвого леса, но такой мастер, как он, уделял больше внимания ци, текущей внутри леса. Мертвый лес – это место, где запутались многочисленные волны ци, из-за чего любой может запутаться. Из-за этого даже Ак Чусан не мог четко различить ци, текущую в лесу. Но в какой-то момент многочисленные ци начали уходить из леса. Как стадо оленей, преследуемое тигром, бесчисленное количество ци вырвалось на высокой скорости, прежде чем исчезнуть. Даже если бы эти люди столкнулись с настоящим тигром, они не были бы такими. Что-то напугало воинов рынка небесного серебра, заставив их бежать. «У вас есть предположение, кем мог быть этот человек?» «Вовсе нет». Ак Чушан покачал головой. Каждый мускул в его теле напрягся. Это было доказательством того, что его тело было напряжено. «Возьми своих подчиненных и убирайся из леса». «А, все?» «Да, уберите их всех». «А как же Гунбу?» «Хва Ён, меч не важен. Если вы останетесь здесь дольше, вам придется беспокоиться о выживании вашей секты. Это так плохо, я так чувствую, я понимаю». Йо Хва Ён кивнул. Хотя прошло совсем немного времени с тех пор, как Ак Чусан был представлен клану Бамбукового моря, его репутация уже давно известна всем. Он также из тех людей, которые никогда не будут говорить без каких-либо оснований. Ак Чусан был таким же высокомерным, как и его репутация, и у него был жестокий нрав. Любой мог бы определить его личность, просто взглянув на то, что он сделал с рукой Хванбачисына. Он никогда не был из тех, кто кого-то отпускает. Так что для такого человека было довольно необычно быть таким напряженным. Это могло означать только то, что в мертвом лесу появилось что-то, что заставило его занервничать. Было ясно, что сила клана Бамбукового моря не поможет, если даже воин уровня Акчусана будет реагировать подобным образом. В тот момент, когда Акчусан упомянул о великой силе, она подумала о Пёволь. Она не знала почему, но ей вспомнилось его лицо. Йохвайон на мгновение задумалась, стоит ли рассказывать Акчусан о человеке, о котором она думала. Но вскоре она отказалась от этой идеи, потому что это было всего лишь ее предположение. Она спустилась с дерева. Все воины клана Бамбукового моря собрались под деревом. Однако пропавших без вести было довольно много. Даже принимая во внимание гибель во время столкновения с рынком небесного серебра, число пропавших без вести было слишком большим. Пропавшие люди были явными следами существования, о котором говорил Акчусан. Йохвайон закусила губу. Хотя она была готова к потерям, это было далеко за пределами того, что она ожидала. «Это все? Да, хорошо. Пойдем из мертвого леса. Мы единственные, кто выходит. А как насчет лорда Акчусана? Он сказал, что останется здесь. Мы должны выбраться отсюда. Но хорошо». Подчиненный больше ничего не сказал и опустил голову. Йохвайон вывела всех своих оставшихся подчиненных из мертвого леса. Акчусан наблюдал, как Йохвайон и воины клана Бамбукового моря исчезли. Когда их фигуры наконец исчезли из его поля зрения, Акчусан пробормотал. Прошло некоторое время с тех пор, как что-то заставило мою кровь закипеть. Его прозвище «Львиный меч» было дано ему не зря. Так как он был таким агрессивным и смелым, как лев, сверстники дали ему это прозвище. Даже если неизвестный враг был силен, он не собирался отступать. Он считал себя львом. Независимо от того, как сильно он будет ранен и укушен в процессе, он уверен, что в конечном итоге у его противника перехватит дыхание. Он поднял всю свою силу. Затем ситуация вокруг него стала еще более ясной. Когда воины клана Бамбукового моря сбежали, мертвый лес стал более тихим. Кроме одного места. Ченг, ченг, ченг. Постоянно слышался лязг оружия. Кто-то все еще был занят борьбой. Чтобы поймать большую рыбу, ему нужна большая наживка. Акчусан полетел туда, где мог найти свою наживку. Глава 181. Хав, хав, ты сумасшедший ублюдок. Хваобги тяжело дышал, глядя на Сому, который сидел на корточках на вершине высокого дерева. Он чувствовал это с самого начала, но сама напоминал ворону. Сама напоминал несчастную и зловещую черную птицу, сидящую на ветке. Хваобги выпрямил спину и огляделся. Воины клана Бамбукового моря, которые были с ним в атаке на Сому, были разбросаны по полу с жалким видом. На их телах были выгравированы ужасные шрамы. Все они были ранены от колес. Он не хотел этого признавать, но этот похожий на ворону мальчик был сильным. Его силы было достаточно, чтобы выдержать клешневую атаку между ним и воинами клана Бамбукового моря. Кто бы мог ожидать, что такой маленький мальчик будет таким сильным. Многие воины клана Бамбукового моря также погибли из-за него. По правде говоря, именно благодаря воинам клана Бамбукового моря Хваобги смог спасти ему жизнь. Это они стали жертвами Самы вместо него. Хотя это было трудно увидеть из-за его мешковатой черной одежды, Сама на самом деле получил довольно много ран. Каким бы сильным он ни был, он все еще был ребенком. Он должен был быть незрелым во многих областях. Он понизил бдительность врага своим детским видом и поразил их своими неожиданными и превосходными боевыми искусствами. Однако, если бой будет длиться долго, как в его сценарии прямо сейчас, он обязательно раскроет свои слабости своим противникам. Слабым местом Самы была его физическая выносливость. Какими бы превосходными ни были его боевые искусства, его физическая выносливость была только у ребенка. У него нет выносливости взрослого, из-за этого его выносливость низкая. Хваобги осознал этот факт только после того, как принес в жертву всех воинов клана Бамбукового моря. Сама присел на ветку дерева и тяжело вздохнул. Ах, Хваобги бросился на Сому. Даже если Сама сидел на такой высокой ветке, это не имело значения. Он также был мастером боевых искусств. Мог прыгать по деревьям такого размера даже с закрытыми глазами. Су-су-сут. Хваобги взобрался на ветку дерева и распространил свою ци. Его меч был наполнен убийственным намерением. Он знал, что использование фехтования с помощью ци быстро истощит его энергию, но ему было все равно. «Я обязательно убью тебя». «Кто? Ты?» ты говоришь, умрет. Сама высунул язык и прыгнул на другую ветку. Хваобги тоже отскочил от дерева и погнался за Сомой. Убегая, Сома не забыл запустить свои колеса. Колеса, которые летели друг за другом, срезали ветку дерева, где должна была приземлиться Хваобги. Не найдя, куда ступить, Хваобги рухнул на землю. Но вскоре он перевернулся, оттолкнулся от соседнего ствола дерева и взмыл обратно в воздух. Дождавшись этого момента, Сама снова запустил колесо. Чи-чи-ченг, меч и колесо яростно столкнулись в воздухе, срезав ближайшие ветки деревьев. Лицо Хваобги было полно убийственного намерения, когда он орудовал мечом. Сама не боялся Хваобги. Для него, который был похищен храмом Сиалы и не пережил адское время, намерение Хваобги убить не было такой уж большой угрозой. Сама неоднократно запускал и возвращал свои колеса. Все его тело было мокрым от пота. Мокгахи посмотрела на Сому, сцепив руки. Хотя она беспокоилась, что Сама будет отброшен, она все еще верила в его возможности. Это было тогда. Свуш. Внезапно по лесу пронесся порыв ветра. Мокгахи поспешно посмотрел в сторону, откуда дул ветер. В одно мгновение ее глаза расширились, как будто они готовы были заплакать. К ним с пугающей скоростью бежал старик с храбрым видом, как у льва. Грубый ветер дул, как приливная волна, от грозного импульса, который излучал старик. Ква-ква-ква. Деревья на пути старика повалились, а травинки разлетелись во все стороны. Хаэм, Хваобги и Сама с опозданием заметили появление старика. Они заметили его присутствие только тогда, когда старик сократил расстояние между ними. Старик помчался к ним на полной скорости. Куанг, Хюк, Хёп, вместе со взрывом тела Хваобги и Самы были отброшены назад. Поток красной ци закружился вокруг тела старика. Красная ци атаковала двоих с эффектом противотанкового оружия. Хваобги и Сама получили серьезные внутренние травмы и истекли кровью. Ак, Чусан, Хваобги сразу узнал старика. Тем, кто напал на них, был львиный меч, Ак Чусан, ци, которая циркулировала в его теле прямо сейчас, была явлением, которое появлялось только в том случае, если человек овладел искусством владения мечом короля льва до предела. У него была такая же сила, как у щита ци. Хотя он не мог нанести большого урона экспертам того же уровня, что и Ак Чусан, он по-прежнему оставался любимым приемом многих, потому что мог оказать огромное влияние на более слабых противников. Ак Чусан ни в коем случае не был воином, против которого осмелился выступить. Именно по этой причине он даже бросил своего подчиненного, Хванбачисына, и сбежал. Поэтому, столкнувшись с ним таким образом снова, его страх перед ним всплыл на поверхность, как прилив. Дерьмо. Хваобги не смел даже подумать о нападении на Ак Чусана. Разрыв в их боевых искусствах был настолько велик, что у него не хватило мужества и смелости бросить ему вызов. Но Сама был другим. «Кто ты, дедушка? Почему ты вмешиваешься?» Сама поднял свое оружие и посмотрел на Ак Чусана. В его глазах не было страха. Ак Чусан расхохотался. «Ха-ха-ха, ты лучше, чем тот парень. Не смейтесь». «Что? Не смейтесь так. Твои глаза отвратительны». Ак Чушан на мгновение потерял дар речи от неожиданного оскорбления. Он и во сне не представлял себе, что услышит такие злобные замечания от 6- или 7-летнего мальчика. Так что это было еще более шокирующим. Маленький парень жил только своим ртом. Ху, как может такой старик, как ты, безрассудно вмешиваться в чужую драку? Ты знаешь, кто я, как ты смеешь смеяться надо мной? Я знаю, кто вы, ты просто грубый старик. Сама выстрелил в ответ, даже не дрогнув. Удар после столкновения с Ак Чусаном сделал все его тело онемевшим и болезненным. Его внутренности были сотрясены, и кровь выступила изнутри. Даже если бы он не проверял это своими глазами, он мог бы сказать, что у него серьезные внутренние повреждения. Он понял, что никогда не сможет стать противником старика. Если он продолжит так провоцировать Ак Чусана, он знал, что не может гарантировать себе жизнь. Но даже зная об этом, Сама не отступил. Он просто продолжал смотреть на Ак Чусан глазами, полными злобы. ТСК, такая трата. Ак Чусан действительно думал, что это пустая трата времени. Он путешествовал по разным частям света, но никогда не видел такого злобного ребенка, как Сама. Если бы он со временем хорошо приручил его и принял в ученики, то смог бы использовать его в своих интересах, но жаль, что он не мог. У него было мало времени. Серунг. Он вынул толстый меч, свисавший с его пояса. Это был львиный меч. На мече был выгравирован рисунок рыкающего льва. Кюк. В тот момент, когда Ак Чусан держал львиный меч, Изо рта Хваобги вырвался сдавленный стон. Я грозная аура, излучаемая Акчусаном, тяготила их. Черт. Зрачки Хваобги бешено забегали. Множество мыслей и расчетов пронеслось в его голове за короткое время. Соревноваться с Акчусаном с его собственной силой было все равно, что бить яйцом по камню. Он не хочет бросать вызов невозможному. Самым важным для него была его собственная жизнь. Хик. Хваобги закричала и исполнила цингун. Он сбежал до того, как Акчусан успел что-нибудь с ним сделать. Вау. Акчусан с изумлением посмотрел в спину удалявшейся Хваобги. Он не ожидал, что молодой наследник небесного серебряного рынка, восходящей и престижной секты, выберет такой трусливый побег. Однако его целью в первую очередь была сама, а не Хваобги. Акчусан поднял свою ци и подошел к Саме. Вы не могли бы сделать это в одиночку. Позвони ему. Что? Позовите того, кто позади вас. Если вы не будете сотрудничать, я сначала отрублю голову этой женщине. Акчушан поднял свой меч и нацелился на Мобгахи. Между Акчусаном и Мобгахи было расстояние примерно в дюжину шагов. Это было расстояние, на которое обычным людям потребовалось бы 3-4 вдоха, но для такого мастера, как он, это было бессмысленное расстояние. Если он приложит все усилия, убить Мобгахи было так же просто, как повернуть ладонь. Глаза Самы задрожали от угрозы Акчусана. Но вскоре он ответил с небрежным выражением лица. «Ну и что? Что? Какое мне дело? Умрет эта сестра или нет? Хо, ты точно знаешь, как блефовать. Блеф, тогда это все равно не будет иметь значения». В уголках рта Акчусана появилась озорная улыбка. «Черт, в этот момент Сама прикусил губу. Это было потому, что Акчусан взмахнул мечом так быстро, как вспышка молнии. Меч полетел к Мобгахе. Это была техника под названием метательный нож ци. Шаг. Метательный нож ци с огромной силой нацелен на шею Мобгахе. Мобгахе даже не знала о нападении Акчусана. Она поняла, что что-то не так, только когда нож для метания ци почти коснулся ее тела. Незадолго до того, как нож для метания ци ударил ее, маленькая фигурка сбросила ее и получила нож для метания ци вместо нее. Хлопнуть. Куэрк. Маленькая фигурка, кувыркающаяся по полу со стоном, была Сама. На его спине был выгравирован глубокий шрам. Он оттолкнул Мобгахи и взял нож для метания ци своим маленьким телом. Мобгахи обнял тело Самы. Окровавленная Сама беспомощно извивалась в ее руках. «Почему ты это сделал? Я получил запрос. Вот почему я должен защитить тебя. Как глупо. Хе-хе». Сама слабо рассмеялся. Как и ожидалось, старик был силен. Он пытался блефовать, но это совершенно не сработало. Даже Сама не ожидал, что он будет так безжалостно запускать нож для метания ци. Акчусан подошел к Саме и Мобгахе. Хуаунг. Меч льва в его руке издавал дикий крик. Словно налетела буря, травинки разом полетели и взмыли в воздух. «Если я убью тебя, я уверен, что он выйдет». Акчусан высоко поднял меч. Затем он указал им на них двоих. «Свояц». В тот момент, когда раздался ужасающий звук, что-то полетело к ним троим. «Наконец-то ты вышел». Акчусан от радости изменил траекторию своего меча. Его меч, падавший вертикально вниз, развернулся посередине и полетел горизонтально. Его меч попал в человеческую фигуру, которая летела к ним. Хлопнуть. Со звуком, похожим на взрыв молнии, летящая фигура отскочила назад. Тело фигуры взорвалось, как петарда, от ужасающей энергии Акчусана. Плоть, кровь и обрывки гребня разлетелись во все стороны. Даже величайший мастер в мире не мог пережить такую рану. На губах Акчусана появилась улыбка. Он думал, что если будет преследовать Сому, то скрытый человек обязательно выйдет наружу, но не ожидал, что его план пройдет так гладко. Акчусан подумал, что ему повезло, и подошел к лежащему на полу рухнувшему телу. Однако, когда он проверил лицо трупа, улыбка на его лице бесследно исчезла. Труп, грудь которого взорвалась, был кем-то, кого он хорошо знал. Хваобги. Труп определенно был Хваобги, который только что сбежал. Он не понимал, почему Хваобги, которая должна была сбежать из мертвого леса, вернулась. В этот момент по его телу пробежали мурашки. Хваобги не вернулся по своей воле. Было ясно, что кто-то схватил Хваобги и бросил в них. В этот момент его охватило сильное чувство опасности. Акчусан крутанулся волчком и взмахнул львиным мечом. Черная тень ползла позади него. Глава 182. Черная тень отступила назад, как будто ожидала атаки Акчусана. Из-за этого атака Акчусана промахнулась. В тот момент, когда он столкнулся с черной тенью, Ак Чусан почувствовал, как ледяная вода хлынула по его венам. Он не мог видеть лица пришельца, потому что нижняя часть его лица была закрыта шарфом, но его двух выставленных глаз было достаточно, чтобы Ак Чусан замер. Впервые Ак Чусан видел такие совершенно неподвижные глаза, в которых не было никаких эмоций. Ак Чусан поднял свою ци и открыл рот. «Кто ты? Как ты смеешь вмешиваться в дела клана Бамбукового моря?» «Пёволь, Пёволь», Ак Чусан нахмурился. Это имя, о котором он никогда не слышал. Он знал много известных воинов в Цзянху, но никогда не слышал имени Пёволь. Если так, это означало, что он был восходящим воином, а не старым. Поэтому он спросил: «Вы новичок в Цзянху? Это важно? Ты задаешь бесполезные вопросы. Что тогда важно? Твоя жизнь. Ты говоришь о моей жизни так, как будто она твоя». Мышцы челюсти Ак Чусана дернулись. Слова Пёволя задели его гордость. Пёволь посмотрел на Ак Чусана, не говоря ни слова. Человек перед ним явно представлял угрозу. Он определенно казался самым сильным среди воинов, которых он встретил в Сычуане. Однако причина, по которой Пёволь не боялся его, заключалась в человеке, которого он встретил раньше. Фэнзен. Фингзен был самым сильным среди воинов, которых встречал Пёволь. Используя Фэнзона в качестве ориентира, стандарты Пёволя сильного человека естественным образом повысились. Ак Чусан был сильным, однако у него все еще было много уязвимостей и слабостей по сравнению с Фэнзоном. Его было недостаточно, чтобы Пёволь почувствовал кризис. Пёволь не сводил глаз с Ак Чусана. Он сказал Саме: «Ты в порядке?» «Я совсем не в порядке. Это очень больно», — Сама ответил хмурым взглядом. Сама притворялся весьма достойным, когда некоторое время назад разговаривал с Мобгахи, но теперь, когда Пёволь был здесь перед ним, его истинные чувства вышли наружу. На самом деле раны, нанесенные Ак Чусаном, были довольно серьезными. Если бы его раны остались без внимания, жизнь Самы оказалась бы в опасности. Пёволь сказал Мобгахи: «Возьми с собой Сому, но моя группа ждет тебя за пределами мертвого леса. Отведи его к ним». «Хорошо». Мобгахи не мог не кивнуть. В тот момент, когда она взяла Сому на руки и сделала шаг вперед, Ак Чусан скопировал ее. Его шаг был точно в том направлении, куда шел Мобгахи. Его смысл был ясен. Он не позволит Мобгахи и Саме так легко сбежать. Но в следующий момент Ак Чусан не мог не усомниться в собственных глазах. Пёволь уже стоял между ним и Мобгахи. Пёволь двинулся так, что он этого не заметил. Открыв глаза и двигаясь, Игдахэ слегка склонила голову перед Пёволем, и эмоций не было. На ее лице больше не было страха. Поскольку они верят в Пёволь, они могут уверенно ходить с открытой спиной. Гунбу все еще был в ее руках, но Ак Чусан больше не решался его украсть. Подойти к ней, не пройдя через Пёволь, уже было невозможно. Унгил. Глаза Ак Чусана дернулись. Ему было трудно принять нынешнюю ситуацию. Он никогда не сталкивался с подобной ситуацией за всю свою жизнь, путешествуя по Цзянху. Для него нынешняя ситуация была невыносимым позором. Ак Чусан поднял львиный меч и направил его на Пёволя. «Я признаю, что ты сильный. Я никогда в жизни не видел таких, как ты». Теперь он точно знает. Пёволь с самого начала стремился к этой ситуации. По пути сюда он увидел ужасающее зрелище. Несколько тел висели на деревьях. Обычные воины никогда не стали бы так калечить и опозоривать мертвое тело. Это был возмутительный поступок, на который не пошел бы ни один обычный человек, но эффект был неоспорим. Такое зрелище вызывало сильный страх у вошедших в мертвый лес воинов. С самого начала он потряс сердца воинов двух фракций, проявив невообразимую жестокость. Поскольку их сердца были слабыми, они не могли вынести последовавших потрясения и страха. Так они рассеялись со своих боевых позиций, как песчинки. Клан Бамбукового моря давно зарекомендовал себя тем, что его воины уже сформировали сильную солидарность. Они думали, что это было причиной того, что их воины не бежали и не рассеялись так легко, в отличие от воинов рынка небесного серебра, поскольку их секта только недавно набрала силу. Все они предположили, что воины небесного серебряного рынка были просто совпадением, и они не смогли преодолеть свой страх. Но теперь, глядя на косвенные улики, все это было частью картины, которую нарисовал Пёволь. Он не знает, насколько большую картину нарисовал Пёволь, но пока все шло так, как он хотел. «Но ты совершил большую ошибку. Знаете ли вы, что это такое? Твоя ошибка в том, что ты показал себя прямо передо мной. Мне было бы трудно найти тебя, если бы ты продолжал прятаться и строить свои планы, как ты это делал некоторое время назад. Но теперь, когда ты переоценил себя и вышел, ты будешь расплачиваться. Ты много говоришь». Лицо Ак Чусана исказилось, как у демона, когда его прервал Пё Воль. Пё Воль стянул шарф, который до сих пор закрывал его лицо. Увидев свое истинное лицо, Ак Чусан забыл свой гнев и на мгновение выразил восхищение. Одного лица Пё Воля было достаточно, чтобы переживать весь мир. Но вскоре он пришел в себя и уставился на Пё Воля. Пё Воль подошел к нему ближе и продолжил. «Когда кто-то начинает много говорить, значит, он напуган. Мне, напугано, скажи что-нибудь разумное, ублюдок, тогда атакуй. Почему ты так много говоришь, сволочь?» Гнев Ак Чусана взорвался из-за неоднократных провокаций Пё Воля. Он опытный воин. Благодаря своему большому опыту он научился быть хитрым и хитрым. Так что прошло много времени с тех пор, как он потерял рассудок вот так. Ничто больше не удерживало его, поэтому он изо всех сил развернул свою технику короля льва. Хухун. Огромные волны летели в сторону Пё Воля. Пё Воля использовал змеиные шаги, чтобы избежать волн. Прошедшие мимо него волны срубили огромное дерево. Волна была испущена с помощью ци. Суть волны ци такая же, как и направление ци на оружие. Резко возрастает разрушительная сила и острота оружия. Сила волны ци, выпущенная таким воином, как Ак Чусан, была не меньше этого. Скорее, он был лучше его в плане эффективности. Он производит силу, сравнимую с мечом ци, с меньшими усилиями. Шаг, шаг. Одна за другой волны ци устремились к Пё Волю. Пё Воль выполнил змеиные шаги и двинулся вперед, уклоняясь от всех волн ци. Ак Чусан подумал, что Пё Воль похож на змею. Змеям обычно приканчивают шею. Ак Чусан на мгновение отказался от атаки издалека и побежал вперед. Он думал о том, чтобы сократить расстояние между ним и Пё Волем, а затем перерезать ему горло. Пё Воль появился в его глазах. Он скользил, как змея, быстро закрывая брешь. Что-то было неприятно, как будто между стрижками застревают остатки пищи. Но он не мог понять почему. В конце концов, Ак Чусан решил, что подумает об этом после обезглавливания Пё Воля. Ха! Техника короля льва раскрывалась одна за другой. Су-су-сук! Все вокруг было наполнено ци, исходящей от меча короля льва. Сила, исходящая от меча, охватила все. Трава взмыла в небо, а листья в изобилии опали. Техника меча короля льва Ак Чусана действительно была достаточно разрушительной, чтобы быть классифицированной как одна из самых сильных в Цзянху. С Ак Чусаном, успешно использующим свою технику фехтования изо всех сил, в Цзянху не будет много мастеров, которые могли бы встретиться с ним лицом к лицу и получить преимущество. Хлопнуть. На земле была вырыта огромная яма, напоминающая пруд, куда был помещен наполненный ци меч. Это была поистине грозная сила. Однако атака Ак Чусана даже не задела Пё Воля. Пё Воля использовал змеиные шаги, чтобы избежать атаки Ак Чусана. Он даже не атаковал в ответ. Внешний вид и реакция Пё Воля еще больше разозлили Ак Чусана. «Думаешь, ты сможешь посмеяться надо мной, Хун?» Со своим возросшим чувством гнева Ак Чусан еще яростнее набросился на Пё Воля. Пё Воля не мог продолжать уклоняться от непрерывных атак, бушевавших подобно буре. Поэтому он казнил свою черную молнию. Черная молния поднимает реакцию организма на высший уровень. Реакция человеческого тела работает с электрическими сигналами в мозгу. Используя черную молнию, он сможет увеличить скорость реакции тела, способную превзойти человеческие пределы. Используя черную молнию, Пё Воль достиг того, что смог подчинить своего противника, заложив руки за спину. При черной молнии нервы, соединяющие все его тело, резко встали, как струны, а его реакция на внешние раздражители также возросла в несколько раз. Его мышление также ускорилось. Много информации пришло через его органы чувств. Информация, такая как дыхание Ак Чусана, движение зрачков и мускулов, его хватка меча, направление и глубина его пальцев, лилась потоком. Этот поток информации, с которым обычные люди обычно не в состоянии справиться, мгновенно сортируется и очищается благодаря его ускоренному мышлению. С информацией, полученной таким образом, Пё Воль мог легко предсказывать и реагировать на следующие шаги Ак Чусана. Подходить. С разницей всего в один дюйм атака Ак Чусана прошла мимо Пё Воля. Если бы реакция Пё Воля немного запоздала, его голову разрубили бы пополам. Но выражение лица Пё Воля ничуть не дрогнуло. С тех пор такая же ситуация повторилась еще несколько раз. Если бы Ак Чусан взмахнул мечом немного левее, Ему казалось, что он сможет отрубить голову Пёволя, но он всегда промахивается на дюйм. Шаг. Ак Чусан, казалось, остановился прямо перед Пёволем. Ак Чусан протянул руку и двинулся вперед. Пёволь, с другой стороны, отступал с той же скоростью, что и Ак Чусан. Вот почему Ак Чусан, похоже, остановился прямо перед Пёволем. Сволочь. Разозлившись, Ак Чусан сосредоточил всю свою энергию на своем мече. Затем его ци вытянулась и ударила Пёволя в голову. Только тогда Пёволь опустил голову, чтобы избежать ци. Ак Чусан был на грани безумия. Как бы он ни пытался атаковать, Пёволь всегда уклонялся от него через узкую брешь. Казалось, что если бы он протянул мне руку еще немного, то смог бы дотянуться до него, но Пёволь сохранял дистанцию между ними. Несмотря на то, что он был прямо передо мной, Пёволь был подобен миражу. Ак Чусан сражался с многочисленными воинами и пробирался через множество хаосов, но это было впервые в его жизни. Вот почему это еще более ужасно. Однако сейчас он не мог отступить. Мертвый или живой, он должен был атаковать более яростно. Шаг. Пёволь почувствовал, как покалывает все его тело. Атаки Ак Чусана до сих пор были угрожающими. Однако он с небольшим отрывом избегал каждой из этих атак. Это было бы невозможно без ускорения его мыслей. Ак Чусан не знал, что, атакуя более яростно, он действовал в соответствии с намерением Пёволя. Это был ад дьявола. Три. Именно уникальный метод боя Пёволя создавал иллюзию того, что если противник просто протянет руку еще немного, то сможет дотянуться до нее, вынуждая его выйти за свои пределы. Ак Чусан уже попал в муравьиный ад. В центре стоял Пёволь. Тело Ак Чусана было мокрым от пота. Он уже запыхался. У него еще оставалась энергия, но казалось, что его выносливость уже исчерпана. Это был момент, к которому стремился Пёволь. Хав! Пёволь вырвался из своей оборонительной позиции и бросился вперед. Нет. Ак Чусан вытащил свой длинный меч и защитил грудь. Однако атака Пёволя пробила защиту Ак Чусана. Хлопнуть. Взрывом тело Ак Чусана отбросило назад. Он схватился за грудь рукой. Удар Пёволя был сильным. Это была атака, которая концентрировала свою силу в одной точке и сильно ударяла по ней. Хотя Ак Чусан попытался отразить атаку, сосредоточив свою ци на груди, этого было недостаточно, чтобы предотвратить перелом костей. Помимо боли от сломанных костей, он не мог нормально дышать, потому что его внутренности тряслись от шока и удара. Пёволь зарылся, не пропустив брешь. Он был подобен ядовитой змее, которая никогда не отпускает свою добычу. Он был бесконечно цепким и жестоким. Прежде чем он успел это осознать, призрачный кинжал, спрятанный у него на поясе, уже оказался в его руках. Читай, Сид. Два призрачных кинжала один за другим пронзили Ак Чусан, словно клыки ядовитой змеи. Пу-пу-пу-пук. Один за другим раздавались звуки протыкаемого шилом мяса. Хотя это полностью отличалось от обычного принципа убийства одним ударом ассасина, Пёволь все же наносил противнику значительные удары. Кью. Лицо Ак Чусана побелело от боли. Если это продолжится, я умру. Он чувствовал угрозу смерти. Он уже был проткнут в 5 или 6 местах, и из его ран хлестала кровь. Было ясно, что он умрет от потери крови, если потеряет еще немного времени. Ак Чусан развернул зенит короля льва, который он сохранил до конца. Ха-ха. В этот момент что-то тонкое обернулось вокруг его шеи. Ак Чусан, озабоченный призрачными кинжалами, этого не заметил. Предмет, обернутый вокруг его шеи, был нитью жнеца души. Прежде чем он это осознал, Пёволь забрал свои призрачные кинжалы и заменил их нитью жнеца души. Хирург. Нить жнеца души вонзилась в шею Ак Чусана. Глава 183. Хик. Ак Чусан недоверчиво посмотрел на Пёволя. Его шея была перерезана пополам, из нее хлестала кровь. Кровь также сочилась из его носа и рта. Он не мог спросить, чем Пёволь перерезал себе шею. Человек, который стал причиной его собственной смерти, смотрел на него бесстрастными глазами. Это заставило его ощутить ужасный страх. Мантия черного дракона, обернутая вокруг тела Пёволя, трепетала, как крылья огромной птицы. Жнец. Это была последняя мысль Ак Чусана. Вскоре его тело упало на землю. Даже после его смерти страх на лице Ак Чусана не исчез. Пёволь молча смотрел на труп Ак Чусана. Несмотря на то, что он мог устроить ему тайную засаду, причина, по которой он осмелился встретиться лицом к лицу с Ак Чусаном, заключалась в том, чтобы проверить свои боевые искусства. Он хотел увидеть, насколько он вырос и как справиться с мастером. Путь Пё Воля отличался от пути обычных воинов. Он считал себя убийцей и создавал систему боевых искусств, подходящую для убийцы. В ходе противостояния с Ак Чусаном Пё Воль убедился, что его Агида не ошибался. Пё Воль оставил тело Ак Чусана и вышел из мертвого леса. Повсюду были видны тела. Были тела, которые погибли в конфликте друг с другом, а также были те, кого убил Пё Воль. Когда Пё Воль взмахнул рукой, свисающие с деревьев тела упали. Он использовал их тела только по необходимости, их нельзя было унижать вечно. Мертвый лес буквально стал лесом мертвых. Было ясно, что после этого инцидента больше людей не захотят входить в мертвый лес в будущем. Но у Пё Воля не было причин заботиться о результате. Прежде чем покинуть мертвый лес, Пё Воль остановился у ручья и вымыл окровавленное лицо. Капли крови вскоре были разбавлены и удалены. Лицо Пё Воля отражалось на поверхности воды. Это было ужасно белое и красивое лицо. Поначалу Пё Воль считал его внешний вид раздражающим, потому что он привлекает слишком много внимания. Но он передумал. Иметь привлекательное лицо было не так уж и плохо. В конце концов, это стоит использовать. Людей привлекают красивые и красивые вещи. Особенно это касалось женщин. Всякий раз, когда они видели его красивую внешность, они беззащитно подходили к нему. Через них Пё Воль смог получить качественную информацию. Для убийцы это было большим преимуществом. Пё Воль не собирался отказываться от этого преимущества. Пё Воль в последний раз плеснул водой себе в лицо, прежде чем покинуть мертвый лес. За пределами мертвого леса его ждал Ву Джан Крак и его группа. Рядом с Ву Джан Краком стояли Шин Мугум и Мокгахи. Шин Мугум все еще был без сознания. Он был еще жив, потому что Ву Джан Крак принял экстренные меры, иначе он был бы на грани смерти. «Брат, когда появился Пё Воль, первым подошел Сама. Как твое тело? Так что, конечно, все нормально», — ответил Сама, нахмурившись. Он мог бы сказать, что с ним все в порядке, но боль, которую он чувствовал, все еще была так сильна. Погладив Сому по голове, Пё Воль посмотрел на Мокгахи. Мокгахи склонила голову и сказала: «Большое спасибо. Вместо этого поблагодари Сому. Вяленая говядина, которую ты дал Саме, спасла тебе жизнь. Спасибо». Мокгахи посмотрела на Сому, стоявшую рядом с Пё Воль, и выразила свою благодарность. «Я же сказал тебе, что убью их всех. Хе-хе, я жив благодаря тебе. Что ты будешь делать сейчас?» «Я иду туда, где никто не узнает брата Мугума. Так как брат Мугум уже многим пожертвовал ради меня, я планирую жить для него с этого момента». Мокгахи посмотрел на Шин Мугума глубокими глазами. Затем, словно вспомнив, она протянула Пё Волю длинный предмет, завернутый в белую ткань. «Возьми это меч Гунбу. Мне это не нужно, нам это тоже не нужно. Если я буду держать его при себе, это приведет только к цели на моей спине. Тогда отдай его Саме. Простите, это будет хорошо смотреться на Саме». «Хорошо». Мокгахи немедленно вложил меч Гунбу в руки Самы. Длина Гунбу была более 2 футов. Для такого взрослого, как Пё Воль, он был довольно маленьким, но для Самы, который выглядел как ребенок, он был довольно большим. Несмотря на это, Сама, похоже, очень любил меч, даже крепко обнял. «Ты действительно отдаешь его мне?» «Да». «Ух ты, я найду этому хорошее применение». Сама широко улыбнулся. Гунбу был первым подарком, который он получил от других. С мечом, таким же толстым и большим, как и его тело, Сама бегал, как белка. Увидев Сому в таком состоянии, Мокгахи мягко улыбнулась. Теперь она чувствует себя непринужденно. Но потом, с шорохом из-за куста показалась группа людей. «Кто ты? Чьи они люди?» Ву Джан Крак и наемники вытащили оружие и усилили охрану. Затем из только что появившейся толпы выступила женщина в чадре и сказала: «Мы воины клана Бамбукового моря». Это была Йо Хвайон, глава секты клана Бамбукового моря. Йо Хвайон и воины клана Бамбукового моря заблудились в мертвом лесу, поэтому они только что вышли. Глаза Йо Хвайон, открытые из-под вуали, выражали недоумение. Она не ожидала увидеть много людей за пределами мертвого леса. Некоторые из воинов клана Бамбукового моря, узнавшие личность Ву Джан Крака и его отряда, рассказали ей о себе. В одно мгновение глаза Йо Хвайон изменились. Несколько человек из отряда Ву Джан Крака привлекли ее внимание. Мокгахи. Среди них первым, кто привлек ее внимание, был Мокгахи. Хотя ей еще предстояло произнести хоть слово, она знала, что владелица меча Гунбу. Йо Хвайон чувствовала себя немного виноватой перед Мокгахи. Хотя это было неизбежное обстоятельство, правда, она загнала последнего в угол. Но она не хотела извиняться, потому что это было все равно, что признать свою ошибку. Взгляд Йо Хвайон прошел мимо Мобгахи и обратился к Пё Воль, который стоял рядом с ней. Пё Воль не поднял шарф, который стянул, когда умывался. Из-за этого его лицо было открыто. Йо Хвайон сразу узнала Пё Воль. Возможно, она впервые увидела его лицо, но его уникальная декадентская атмосфера и глаза все еще были живы в ее памяти. Но она никак не ожидала, что увидит его здесь. Она видела, как сама бегает с мечом Гунбу рядом с Пё Волем. В тот момент, когда она увидела меч, Йо Хвайон поняла всю ситуацию. Он преступник. Здесь было только одно существование, которое могло быть переменной. Пё Воль. С того момента, как она посмотрела на него, его существование заставило Йо Хвайон чувствовать себя некомфортно. Глядя на него сейчас снова, от него пахло опасностью. От него исходил густой запах крови. Йо Хвайон подошел к Пё Воль, не осознавая этого. Пё Воль не двигался, даже когда смотрел, как она приближается. Йо Хвайон спросил, как Ак Чусан, он умер. Она не спрашивала, потому что знала, что Пё Воль сражался с Ак Чусаном. Она просто догадалась благодаря женской интуиции. Тем не менее, она была близка к истине. Пё Воль молча кивнул головой. На мгновение на лице Йо Хвайон появилось сложное выражение, которое невозможно было выразить словами. Она не могла ничего сказать, потому что ей казалось странным, что она не может быть счастлива, хотя ее догадка была верна. Смерть Ак Чусана, которого она усердно вербовала, стала для нее огромным ударом. Тем не менее, она не рассердилась. Вы были тем, кто напал на небесный серебряный рынок, верно? А как насчет лидера секты небесного серебряного рынка? Хваобги, они больше никогда не выйдут из мертвого леса. Ой, в одно мгновение ноги Йо Хвайон расслабились. Враг, который десятилетиями преследовал клан Бамбукового моря, исчез в одночасье из-за человека перед ней. Поскольку движущая сила, которая поддерживала ее до сих пор, исчезла, она выглядела слабой, даже не осознавая этого. Если эти двое действительно были убиты Пё Волем, даже если погиб Ак Чусан, это не было потерей для клана Бамбукового моря. Наоборот, она должна быть благодарна Пё Воль. Но она не могла официально сказать спасибо. Независимо от исхода, Пё Воль любила завербованного ею Ак Чусана. Ак Чусан был известным мастером цзянху. Кроме того, у него была потрясающая репутация в цзянху. Многие отметят его смерть и узнают, что его убил Пё Воль. Если бы она безрассудно выразила свою благодарность Пё Волю, клан Бамбукового моря заподозрили бы в связи с ним. Такую ситуацию нужно было предотвратить. С непринужденным выражением лица Йо Хвайон сказала, «Я пойду за телом лорда Кка. Делай что хочешь, и мы хотим загладить вину перед леди Мок и ее телохранителем. Хотя это было непреднамеренно, мы домогались ее до сих пор. Разве ты не хочешь меч Гунбу? Нисколько. Мы уже довольны тем, что меч не попал в руки поместья Рейн Маунтин». Йо Хвайон твердо покачала головой. У нее действительно не было затяжных чувств к мечу. Поэтому она просто сказала, «Лорд Чан Пёнсон из поместья Рейн Маунтин очень одержим мечами. Как только он увидит меч, он никогда не откажется от него. Так что тебе лучше быть осторожным». «Хорошо», — Пё Воль кивнул. «Сейчас мы пойдем вперед». После того, как Йо Хвайон сказала свое слово, она и ее подчиненные вернулись в мертвый лес. Пё Воль посмотрел в спину Йо Хвайон, пока она молча уходила. Тектонический сдвиг произошел в серебряное время. Всего за один день половина мощности рынка небесного серебра исчезла. Если бы они просто потеряли конечность, им удалось бы решить свою проблему. Но проблема в том, что люди, ответственные за решение этой ситуации, в частности лидер и наследник секты небесного серебряного рынка, погибли одновременно. Из-за этого рынок небесного серебра впал в добровольный хаос. Те, кто выжил, возжелали собственность небесного серебряного рынка и сражались между собой. Рынок небесного серебра, охваченный внутренней борьбой, рухнул в одно мгновение. С другой стороны, клан Бамбукового моря, который был оттеснен от гегемонии Инши небесным серебряным рынком, совершил драматическое возвращение. Они значительно расширили свой бизнес, в то время как рынок небесного серебра погрузился в хаос, вызванные ими самими. Они также восстановили деловые права и различные интересы, которые были отобраны у рынка небесного серебра. Рынок небесного серебра, потерявший лидера своей секты и молодого лидера, был беспомощен без единого ответа. Йо Хвайон из клана Бамбукового моря продемонстрировала свой боевой дух. Как рыба в воде, Йо Хвайон бесилась в свое удовольствие и, в конце концов, смогла восстановить прежний статус клана Бамбукового моря. Серия произошедших событий потрясла всю Цзянху. Инши был местом, на которое воины не обращали особого внимания. Они знают, что рынок небесного серебра и клан Бамбукового моря сражались, но размер двух поместий был незначительным по сравнению со всеми другими сектами в Цзянху. У больших сект нет причин быть жадными, но битва между двумя поместьями была довольно захватывающей. Борьбы между традиционной сектой и новой силой было достаточно, чтобы привлечь внимание могущественных сект. Большинство думало, что рынок небесного серебра в конечном итоге победит клан Бамбукового моря и захватит гегемонию Энши, шум меньше ветра. Однако, вопреки их ожиданиям, вся ситуация была перевернута в одночасье, и гегемония Энши перешла к клану Бамбукового моря. В результате многие люди заинтересовались ситуацией Энши. Они задавались вопросом, как на Земле ситуация могла измениться. Среди заинтересованных сил был клан Хао. В мире не было места, где бы не существовало учеников клана Хао. Даже в Энши существовали члены клана Хао, но количество было просто небольшим. Члены клана Хао поспешно пытались выяснить, что произошло в Энши, но они переехали только после того, как Пё Воль, Вуджан Крак и другие покинули Энши. Члены клана Хао передали Энши, пытаясь заполучить информацию, но сбор информации никогда не был легким. Каким-то образом и воины клана Бамбукового моря, и рынка небесного серебра молчали о том, что произошло в мертвом лесу в тот день. Они могли понять, почему клан Бамбукового моря ничего не сказал. У их клана был Йохвайон, чтобы приказать им сделать это. Но воины с небесного серебряного рынка вообще не раскрыли рта, даже несмотря на то, что потеряли своего лидера секты и молодого лидера. Воины небесного серебряного рынка были в ужасе. Прошло уже несколько дней, но они до сих пор не могли избавиться от воспоминаний о том дне. Некоторые из них были в таком тяжелом состоянии, что у них даже развились психотические симптомы. Тем не менее, клан Хао продолжал копаться в том, что произошло в тот день. В результате они выяснили, что кроме рынка небесного серебра и воинов клана Бамбукового моря в мертвом лесу есть и другие люди. Свита, отправленная из виллы Снежного облака в провинции Сычуань, одновременно прошла через мертвый лес. Мы просим подтвердить участников. Почтовый голубь прилетел в главный штаб клана Хао. Глава 184. Усадьбы были обычным явлением в крупных городах Цзянху или в местах, откуда открывался великолепный вид. Свои усадьбы строили обычно состоятельные люди, отставные высокопоставленные чиновники или успешные купцы. Но среди них были места, которые могли похвастаться масштабами, сравнимыми с масштабами великих сект Цзянху. Было три представительных имения. Эти три поместья представляют Цзянху. Усадьба Новолуния, поместье Духовного Меча, усадьба Рейн Маунтин. Эти три поместья обладали силой, сравнимой с силой довольно сильной секты. Среди них поместье Рейн Маунтин было самым известным в Цзянху. Поместье Рейн Маунтин Монар было создано Чан Цзюшином. Он был фехтовальщиком, за которым после выхода на пенсию последовали фехтовальщики, чтобы за короткий промежуток времени обрести большую силу. Чиншэнь, где находится поместье Рейн Маунтин, находился недалеко от озера Тайху, и пейзажи были настолько красивы, что поэты и каллиграфы продолжали посещать его круглый год. Люди, которые впервые приезжают в Чиншэнь, удивляются размерам и красоте поместья Рейн Маунтин. Усадьба Рейн Маунтин, построенная с привлечением известных мастеров со всего мира, сама по себе ничем не отличалась от произведения искусства. Из-за этого многие художники, в частности, посещали поместье Рейн Маунтин, и Чан Пхёнсон, лидер секты поместья Рейн Маунтин, относился к ним с особой заботой. Артисты, к которым хорошо относились в поместье Рейн Маунтин, оставили стихи, песни и картины, восхваляющие Чан Пхёнсона как прирожденного лидера, что сделало его еще более известным. Чан Пхёнсон был не просто сильным фехтовальщиком. Благодаря общению со многими художниками он смог развить прекрасный художественный глазомер, а сам обладал прекрасными способностями к живописи. Кроме того, его внешность была настолько выдающейся, что его нельзя было считать немолодым. Окружающие хвалили его за то, что он был идеальным мастером боевых искусств, владеющим как литературой, так и боевыми искусствами. Чан Пхёнсон сидел в павильоне на заднем дворе и смотрел на сад камней. Большое озеро, по которому можно сплавать на лодке, и ухоженная высокая гора были любимыми пейзажами Чан Пхёнсона в поместье Рейн Маунтин. Альпинарий, где были собраны и высажены всевозможные растения, каждый раз при смене времени года отличался неповторимой красотой. Всякий раз, когда он садился и смотрел на панорамный пейзаж сада камней, все его заботы, казалось, исчезали. Чан Пхёнсен то смотрел на сад камней, то на большой лист бумаги, лежавший на вершине павильона. Рядом с бумагой лежали хорошо растертые чернила и большая кисть. Но он едва мог держать кисть. Он только что посмотрел на сад камней. Как долго вы ждали? Когда солнце медленно садилось за горизонт, весь мир начал окрашиваться золотым светом. На губах Чан Пхёнсена появилась улыбка. Это был момент, которого он так долго ждал. В этот момент в пруду прилетела и играла пара уток мандаринок. Как будто небеса пытались помочь ему. Вид не мог быть лучше. Проведите. Чан Пхёнсен немедленно взял кисть и начал рисовать. Каждый раз, когда большая кисть двигалась, на бумаге складывалась живая картина. Срак, срак. В этот момент кто-то тихо подошел к Чан Пхёнсену сзади. На лице Чан Пхёнсена отразилось раздражение. Больше всего он ненавидит, когда кто-то прерывает его. В частности, когда он так погружался в свою картину, он так ненавидел, когда его прерывали, что даже его подчиненные не осмеливались подойти к нему. Так, Чан Пхёнсен отбросил кисть и обернулся. Затем он увидел красивую женщину средних лет, идущую к павильону. Красивая женщина, которой чуть за 40, но такая же красота, как у кого-то в возрасте от 20 до 25 лет. Это была Хва Гым Сон, вторая жена Чан Пхёнсена. Красивое лицо Хва Гым Сон было залито слезами. В тот момент, когда он увидел ее лицо, Чан Пхёнсен понял, что что-то не так. Что происходит, мадам? Моя семья, моя семья. Хва Гым Сон не смогла договорить и опустилась на колени. Чан Пхёнсен поспешно обнял ее и спросил, в чем дело? Что-то случилось с рынком небесного серебра. Ху-ху. Говорят, что на небесном серебряном рынке произошла катастрофа. Что? Все мертвы. Мой брат, Хва Обги. Как мне теперь жить? Хи-у-у-у. Хва Гым Сон громко плакала в объятиях Чан Пхёнсена. Чан Пхёнсен посмотрел на Хва Гым Сона в своих руках, нахмурив лоб. Она была не в том состоянии, чтобы спокойно объяснить, что произошло. Она грустно плакала, как будто небо рухнуло, прежде чем потерять сознание. Чан Пхёнсен поднялся со своего места после того, как осторожно положил Хва Гым Сон на павильон. Чонхак, да, лорд Джанг. Из павильона вышел мужчина средних лет. Это был Ян Чжонхак, стюард, отвечающий за малые и большие дела поместья Рейн Маунтин. В чем дело? Объяснять. Я только что получил срочное сообщение от Энши. Срочные новости? Да. Говорят, что рынок небесного серебра опустошен. Расскажи мне подробно. Голос Чан Пхёнсена стал глубоко подавленным. Я не знаю подробностей, но похоже, что лидер секты небесного серебряного рынка и молодой лидер погибли. Это клан Бамбукового моря? Понятно, что клан Бамбукового моря выиграл, но у них нет силы убить двух человек. А если вмешается третья сторона? Думаю, сейчас было бы разумно так думать. А как насчет наших контрмер? Сначала я отправил запрос клану Хао. Нашим приоритетом должно стать выяснение стороны, стоящей за этим. Ян Чжонхак спокойно ответил. Хва Гым Сон лежал в обмороке прямо за углом, но не проявлял никакого беспокойства. То же самое было и с Чан Пхёнсеном. А как насчет меча Гунбу? Его больше интересовало местонахождение знаменитого меча, до которого он не мог добраться, чем состояние рынка небесного серебра. Похоже, что другая сторона взяла его. ТСК. На мгновение на лице Чан Пхёнсена появилось раздраженное выражение. Падение рынка небесного серебра не нанесло ему большого эмоционального удара. Это было только для Хва Гым Сон. Теперь, когда ее семья исчезла, она почувствует боль, как будто небо рухнуло, но это не имеет ничего общего с Чан Пхёнсеном. Единственное, что интересовало мир Чан Пхёнсена, так это знаменитый меч. Хотя он уже собрал бесчисленное количество знаменитых мечей, его жажда до сих пор не утолена. Гунбу был тем, чего он давно жаждал. Три великих меча, сделанные древними мастерами. Лишь немногие помнят те мечи в настоящем, но Чан Пхёнсен все еще жаждал этих мечей. Все знаменитые древние мечи прошли через руки императора. Чан Пхёнсен также хотел иметь власть императора, завладев Гунбу. У него было несколько знаменитых мечей, превосходивших Гунбу. Но ни у кого нет такой легенды и авторитета, как у Гунбу. Никто не знает, в каком восторге он был, когда Хва Ючхан упомянул, что нашел Гунбу и что скоро собирается предложить его ему. Хотя он и не показывал этого на лице, он хотел танцевать на плечах. После этой новости он ждал, когда Гунбу попадет в его руки. Однако пришло печальное известие о том, что Хва Ючхан попал в беду. «Отправьте второго, чтобы забрать Гунбу. Вы говорите о лорде Ли?» «Да, у нас достаточно оснований, чтобы сделать ход. Это ради мести за семью моей жены, так что Хва Гымсон будет в порядке. Если вы поместите на него меч Белого Тигра отряд 7, они не будут отброшены назад, куда бы они ни пошли. Подразделение меч Белого Тигра – элитная группа воинов поместья Дождевых гор. Он состоял из 30 фехтовальщиков, и их индивидуальные боевые искусства превзошли первоклассные фехтовальщики в Цзянху. Самое страшное в них – это их отличная командная работа. Командной работы 30 мечников было достаточно, чтобы напугать даже трудолюбивых мастеров. Чан Муйон, известный как демон меча 8, также был фехтовальщиком с высокой репутацией в Цзянху. В частности, его фехтование было настолько жестоким, что многих пугало. Прежде всего, Чан Муйон был сыном Хва Гымсона. Хва Ючхон из Хиавинлы Силвер Маркетплаца был его дядей по материнской линии, поэтому он также был кровным родственником Хва Обги. У него было достаточно оснований для мести, и у него была возможность это сделать. Ян Чонхак опустил голову и ответил: «Хорошо, я передам приказ лидера секты лорду Ли, и позови кого-нибудь, чтобы отвел ее в спальню. Какое-то время она будет в беспорядке, так что следите за ней. Я позабочусь об этом». Ян Чжонхак отступил после ответа. Чан Пёнсон подобрал кисть, которую бросил на пол. Посмотрев некоторое время на картину и кисть, Чан Пёнсон взмахнул кистью. В одно мгновение чернила брызнули из кисти и попали на утку-мандаринку. Пара уток мандаринок умерла, даже не взмахнув крыльями. Что он за человек, чтобы появиться и побеспокоить Цзянху? ТСК. Глядя на труп утки-мандаринки, плавающий в пруду, Чан Пёнсон снова отбросил кисть. Пё Воль поднял голову и огляделся. Перед ним раскинулись красивые горы и суровые долины. Они были вместе под названием Синшань. Беззвучный ветер – это было место, куда они прибыли через 4 дня после отъезда из Энши. Им пришлось пройти через это место, прежде чем они смогли добраться до места назначения – Дэнчжоу. Ву Джан Крак сказал группе: «Проехав Синшань, мы прибудем в Бакан. Как только мы доберемся до Бакана, мы хорошенько отдохнем, так что давайте сделаем все возможное до тех пор». «Да, хорошо». Подчиненные Ву Джан Крака и наемники ответили одновременно. Их лица были полны усталого света. Они проделали весь этот путь без перерыва после отъезда из Энши, но никто не жаловался. Это было из-за Пё Воля. Они пялились на Пё Воля, как бродячие коты. Хотя они не могли подтвердить это своими глазами, они прекрасно знали, что в мертвом лесу погибло много людей, и многие из них погибли из-за него. Все они думали, что он просто человек с красивым лицом, но на самом деле он был дьяволом за гранью воображения. Наемники все еще знали об истинной личности Пё Воля, но знала и большая часть отряда Ву Чан Рака. Это были те, кто жил в провинции Сычуань, именно в Чэнду, и больше нигде. Невозможно было не знать убийцу, перевернувшего город Сычуань с ног на голову в прошлом и позапрошлом годах. Они инстинктивно поняли, что Пё Воль был, по слухам, убийцей, который изолировал секту и Мэй Цин Чен. Только тогда они поняли, почему Ву Джан Крак так преданно и искренне относился к юному Пё Волю. Когда подчиненные Ву Джан Крака, казалось, узнали личность Пё Воля, наемники подошли и задали им вопросы. Однако все подчиненные Ву Джан Крака молчали, ни один не говорил. В провинции Сычуань упоминание имени Пё Воля было своего рода табу. Если бы человек жил за пределами Сычуани, о нем бы не узнали. Но если человек живет в провинции Сычуань, у него нет другого выбора, кроме как быть осторожным.